Глава 17. Человек с двумя лицами. Посреди комнаты стоял профессор Квиррел. «Вы?» — изумленно выдохнул Гарри. Квиррел улыбнулся. Лицо его, обычно конвульсивно дергавшееся, на сей раз выглядело абсолютно нормальным. «Именно», — спокойно подтвердил он. «А я все гадал. Встречу ли здесь тебя, Поттер?» «Ну, я думал...» — ошеломленно пробормотал Гарри. «Я думал, что... снег...» «Северус?» — Квиррел расхохотался, и это было не его обычное дрожащее хихиканье, но ледяной пронзительный смех. «Да, Северус выглядит подозрительно, не правда ли? Похож на огромную летучую мышь, парящую по школе и хватающую невинных учеников. Он оказался мне полезен. При наличии такого снега никто не мог заподозрить бедного заикающегося профессора Квиррела». Квиррел явно издевался, копируя собственное заикание. А Гарри все никак не мог поверить в происходящее. Этого не могло быть, просто не могло. «Но снег пытался убить меня!» — воскликнул он, ухватившись за спасительную нить. «Нет, нет и нет!» — Квиррел категорично замотал головой. «Это я пытался убить тебя, Поттер. Твоя подруга, мисс Грейнджер, случайно сбила меня с ног, когда бежала к снегу, чтобы подпалить его мантию. Я упал, и зрительный контакт прервался. Мне не хватило нескольких секунд, чтобы сбросить тебя с метлы. Конечно, ты бы давно был мертв, если бы снег не пытался спасти тебя. Ведь это именно он бормотал себе под нос контрзаклятие». «Снег пытался меня спасти?» Гарри показалось, что он сходит с ума. «Разумеется», — холодно подтвердил Квиррел. «А как ты думаешь, с чего это он решил судить следующий матч? Он пытался помешать мне сделать это снова. Это на самом деле смешно. Ему вовсе не надо было так стараться. Я все равно ничего не мог сделать, потому что на матче присутствовал Дамблдор. А все преподаватели решили, что Снег хочет помешать сборной Гриффиндора одержать победу, так что Снег сам себя подставил и стал весьма непопулярной личностью. Зря терял время, потому что сегодня ночью ты все равно умрешь». Квиррел щелкнул пальцами. Появившиеся из пустоты веревки впились в Гарри, крепко связывая его. «Ты слишком любопытен, чтобы оставлять тебя в живых, Поттер», — пояснил Квиррел. «Кто шатался по школе в Хэллоуин? Я чуть не столкнулся с тобой, когда хотел посмотреть, кто охраняет камень». «Так это вы впустили тролля?» — со все возрастающим недоумением спросил Гарри. «Ну, конечно!» Квиррел, кажется, был удивлен тем, что Гарри никак не может понять, что происходит. «Я наделен особым даром управляться с троллями. Видел, как я обошелся с тем, мимо которого ты прошел по пути сюда? К сожалению, пока все преподаватели искали тролля, Снег, который уже подозревал меня, пошел прямо на третий этаж, чтобы меня перехватить. И мало того, что троллю не удалось тебя убить, так еще и эта трехголовая псина не смогла как следует укусить Снега и хотя бы отхватить ему ногу». Гарри открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, но Квиррел предостерегающе поднял руку. «Постой спокойно, Поттер. Мне надо исследовать это любопытное зеркало». Только тогда Гарри увидел то, что стояло позади Квиррела. Это было зеркало Ейналеш. «В этом зеркале кроется ключ к камню», — пробормотал Квиррел, постукивая пальцем по раме. «Следовало догадаться, что Дамблдор придумает что-нибудь в этом духе. Но он в Лондоне, а когда он вернется, я буду уже далеко». Гарри судорожно пытался что-нибудь придумать, но все, что пришло ему в голову, это втянуть Квиррела в разговор и не давать ему сосредоточиться на зеркале. «Я видел вас со снегом в лесу!» — выпалил он. «Да», — рассеянно согласился Квиррел, обходя вокруг зеркала, чтобы посмотреть, что у него сзади. «Он уже был уверен в том, что это я, и пытался выведать, как далеко я готов зайти. Он с самого начала меня подозревал. Пытался меня напугать,